власть крови. Форма искусства видит света, что нам не познать, и слагает великие песни, которых так не хватает. Как спрена в творенье привлечь, нам нужно узнать, и тогда в песнях новых народ наш свое наверстает. Из песни исправления слушателей. Строфа 279. Тароль Садия закрыл глаза и положил клятвенник на плечо, выдыхая сладкий, отдающий плесенью запах крови Паршенди. Внутри его бился азарт сражения, благословенная и прекрасная мощь. Его собственная кровь так громко пульсировала в ушах, что он почти не слышал криков и стонов, раздававшихся на поле боя. На миг князь погрузился в наслаждение, которое давало сладостное сияние азарта. Опьяняющая эйфория от того, что целый час он провел, занятый той единственной вещью, что теперь приносило ему истинную радость. Бился за собственную жизнь и отнимал жизни тех врагов, что были слабее его. Все угасало, как обычно. Азарт исчезал, когда битва завершалась. Он делался все менее и менее сладостным с каждым новым рейдом на Паршенди. Возможно, потому что в глубине души Садия знал, что это противоборство бессмысленно. Князь не напрягал все силы, не приближался к целям своего завоевательного похода. Да, действительно, убивать перемазанных кремом дикарей в забытой вестниками глуши уже было совсем не так увлекательно. Садия со вздохом открыл глаза и опустил клинок. По полю боя к нему приближался Амарам, переступая через трупы людей и Паршенди. Его осколочный доспех был в пурпурной крови по локте. В закованной в броню руке он нес мерцающее свет сердца. Он пинком отбросил мертвеца Паршенди и подошел к Садиесу, а его личная гвардия рассеялась и смешалась с гвардией великого князя. Садиес ощутил укол зависти. До чего вышкаленные ребята, его собственные с ними сравниться не могли. Амарам стянул шлем и прикинул вес свет сердца, подбросив его и поймав. «Вы понимаете, что ваш сегодняшний маневр не удался?» «Не удался?» – переспросил Садис, поднимая забрало. Неподалеку его солдаты уничтожали 50 паршенди, которые не сумели выбраться с плато, когда остальные бросились в отступление. По-моему, все обернулось весьма неплохо. Амарам ткнул пальцем. На западных плато со стороны военных лагерей появилось пятно. Знамена указывали, что Хатам и Роен – два великих князя, которые в порядке очереди должны были отправиться в вылазку на плато, явились вместе, и они использовали такие же мосты, как и Долинар, и обогнать эти медленные тяжелые штуковины не составляло труда. Одним из преимуществ мостовых расчетов, которые предпочитал Садиес, было то, что для их обучения требовалось всего ничего. Если Долинар вообразил, что замедлил Садиеса, провернув трюк с клятвенником в обмен на мостовиков, то он сам себя обманул. «Нам нужно было добраться сюда», — пояснил Амарам. «Захватить свет сердца и вернуться до того, как прибудут другие. Тогда вы могли бы объявить, что не поняли, что сегодня ваша очередь. Прибытие этих двух армий лишает вас возможности отрицать. Ты ошибаешься во мне», — возразил Садиес. «Ты предполагаешь, что меня по-прежнему волнует возможность все отрицать». Последний Паршенди умер с гневными криками. Садиес ощутил прилив гордости. Другие говорили, что воины Паршенди на поле боя никогда не просили пощады. Но он видел однажды, давно, в первый год войны, как они попытались это сделать. Даже сложили оружие. Князь лично их всех перебил осколочным молотом. Одеты в доспех на глазах отступающих дикарей, которые наблюдали с близлежащего плато. Больше никогда ни один Паршенди не лишал его или его людей возможности завершить битву надлежащим образом. Садия смахнула авангарду, чтобы собрались и сопроводили его обратно в военные лагеря, пока остальная армия будет зализывать раны. Амарам присоединился к нему и пересек мост. Прошел мимо бездельников-мостовиков, которые дрыхли на земле, пока лучшие люди умирали. «Светлор долг обязывает меня присоединиться к вам на поле боя», — сказал Амарам, пока они шли. Но я хочу, чтобы вы знали. Я не одобряю то, что вы здесь делаете. Нужно искать способ уладить разногласия с королем и Долинаром, а не злить их еще сильнее. Садис фыркнул. Не надо мне этих благородных речей. С другими они работают, но я-то знаю, какой ты на самом деле безжалостный. Амарам стиснул зубы и устремил взгляд перед собой. Когда они достигли своих лошадей, он шагнул к Садиасу, взял его за руку и негромко проговорил. «Тароль, в мире есть вещи куда более важные, чем ваши мелкие ссоры. Ты, конечно, прав насчет меня. Учти это. Равно как и тот факт, что я лишь тебе могу сказать правду. Алиткар должен быть сильным и готовым к тому, что грядет». Садиас забрался на чурбан, который принес ему конюх. Садиться на лошадь в осколочном доспехе следовало правильно, чтобы не навредить животному. Кроме того, однажды Садиас шлепнулся на задницу, когда сунул ногу в стремя, и оно, не выдержав, лопнуло. «Алиткар и впрямь должен стать сильным», — согласился он, протягивая закованную в броню руку. «Так что я сделаю его таким, опираясь на силу кулака и власть крови». Амарам, поколебавшись, вложил в его ладонь свет сердца. И Садиас стиснул трофей, держа в другой руке поводья. «И тебя не мучают сомнения?» – спросил Амарам. «Из-за того, что ты делаешь. Из-за того, что нам приходится делать». Он кивком указал на группу лекарей, которые несли раненых по мостам. «Сомнения? С какой стати? Я даю этим ничтожествам шанс умереть в бою за что-то стоящее». «Да, ты теперь часто говоришь подобное. Раньше ты был другим». «Я научился принимать мир таким, какой он есть». Садиас развернул коня. «На это способны лишь немногие люди. Большинство бредет вслепую, надеясь, грезя и притворяясь. Им не добиться ни одной шквальной перемены в этой жизни. Нужно смотреть миру прямо в глаза. Осознавать всю его грязную жестокость. Надо признавать его порочность. Смириться с ней. Только так и можно достичь чего-нибудь стоящего». Сжав колени, Садиас направил коня вперед, покинув Амарама. Этот человек сохранит верность ему. Князья понимали друг друга. Даже то, что Амарам сделался осколочником, ничего не изменит. Когда Садиас и его передовой отряд приблизились к армии Хатама, он заметил группу Паршенди, которые следили за ними с ближайшего плато. Их разведчики стали дерзкими. Он послал группу лучников, чтобы прогнали дикарей, а потом направился к фигуре в сверкающем осколочном доспехе во главе армии Хатама. Это был сам великий князь верхом на Ришадиуме. «Преисподняя! Эти животные были несравнимо лучше любых лошадей. Как бы добыть одного?» «Садиас!» — издалека заорал Хатам. «Что ты натворил?» Мгновенно приняв решение, Садиас размахнулся и швырнул свет сердца через плато, разделяющее их. Оно ударилось о скалу возле Хатама и покатилось по земле, излучая слабый свет. «Мне стало скучно!» — прокричал Садиас в ответ. «И я решил сберечь ваши силы!» Потом он продолжил путь, игнорируя новые вопросы. Сегодня Адалин Холлин снова сражался на дуэли. И Садиас захотел на нее пойти. Мало ли, вдруг юнец опять оконфузится. Через несколько часов Садиас занял свое место на трибуне дуэльной арены, дергая широкий галстук на шее. Невыносимые штуки. Модные, но невыносимые. Он не признался бы ни одной живой душе, даже Ялай, что с радостью переоделся бы в простой мундир, как Долинар. Садиас, разумеется, не мог себе такое позволить. Не только потому, что никто не должен был увидеть, как он покоряется заповедям и власти короля, но потому, что военная форма на самом-то деле была неправильной одеждой для этого времени. Битвы, которые они теперь вели за Алиткар, не имели ничего общего с мечом и щитами. Когда играешь роль, важно нарядиться соответствующим образом. Мундир Долинара демонстрировал, что он проиграл, что он не понял, в какую игру ввязался. Садиас в ожидании откинулся на спинку сиденья. Тем временем трибуна заполнилась шепотами, как миска заполняется водой. Свободных мест не было. Трюк Адалина во время предыдущей дуэли привлек внимание, и все новое пользовалось успехом при дворе. Вокруг места, где сидел Садиас, было пустое пространство, давшее ему уединение, хотя на самом деле он занимал простое сиденье, встроенное в каменные ступени открытых трибун, окруживших яму, на дне которой располагалась арена. Тароль Садиас ненавидел ощущения, которые испытывал, снимая осколочный доспех. А еще сильнее он ненавидел то, как его собственное тело выглядело. Когда-то ему смотрели вслед. Когда-то он был столь силен, что подчинял себе всех людей в комнате. Они глядели на него. И многие вожделели. Вожделели его власти и того, кем он был. Садиас это терял. О, он все еще был силен, возможно, даже сильнее, чем раньше. Но смотрели на него по-другому. Великого князя раздражали любые признаки того, что люди понимали. Он утратил свою молодость. Тароль шаг за шагом приближался к смерти. Эта участь ждала любого, верно, но он чувствовал ее близость. До рокового рубежа, надеялся Садиас, оставались десятилетия. Но эта граница отбрасывала длинную-длинную тень. Единственная дорога к бессмертию лежала через завоевание. Шуршание одежд возвестило о прибытии Ялай, которая опустилась на сиденье рядом с ним. Садиас рассеянно протянул руку, положил ладонь на ее поясницу и почесал в том месте, где ей нравилось. У нее было симметричное имя. Маленькое богохульство со стороны ее родителей. Не каждая пара осмелилась бы намекнуть, что их ребенок столь свят. Садиасу такие нравились. Действительно. Имя и было тем, что в первую очередь заинтриговало его в ней. Сказала его жена со вздохом. Отлично. Я вижу, дуэль еще не началась. Полагаю, вот-вот начнется. Хорошо. Ненавижу ждать. Говорят, ты отдал добытое сегодня свет сердца. Швырнул Хатему прямо под ноги и уехал. Как будто мне наплевать. Я до такого не додумалась. Ты подорвешь заявление Долинара о том, что мы противостоим ему только из-за жадности. Внизу на поле наконец-то вышел Адалин в своем синем осколочном доспехе. Несколько светлоглазых вежливо зааплодировали. С другой стороны арены Араниф покинул собственную комнату для приготовлений. Его отполированный доспех был натурального цвета, не считая нагрудника, выкрашенного в непроницаемый черный. Садиас прищурился, все еще почесывая поясницу Ялай. Эта дуэль вообще не должна была состояться. Проворчал он. Предполагалось, что все слишком его боятся или слишком им пренебрегают, чтобы принять вызов. Дураки. Негромко сказала Ялай. Они знают, что должны делать. Тароль, я снабдила их необходимыми подсказками и обещаниями. И все-таки каждый из них тайне мечтает стать тем, кто победит Адалина. На мастеров дуэльного дела не стоит полагаться. Они дерзкие, вспыльчивые и слишком озабочены тем, как бы продемонстрировать всю свою мощь и прославицу. Нельзя допустить, чтобы план его отца сработал. Он не сработает. Садиас покосился туда, где расположился Долинар. Их места находились не очень далеко друг от друга. Можно было легко докричаться. Долинар на него не смотрел. Я построил это королевство. Тихо проговорил Садиас. Ялай, я знаю, насколько оно хрупкое. Будет не так уж трудно все тут развалить. И это единственный способ, как следует отстроить все заново. Словно перековать меч. Остатки старого нужно расплавить, и только после этого можно браться за создание чего-то на замену. Внизу началась дуэль. Адалин помчался через усыпанную песком арену на Эронива, в руках у которого был старый меч Гавилара с его зловещими выступами. Адалин атаковал слишком быстро. Неужели мальчик поддался нетерпению? Толпа светлоглазых притихла, темноглазые начали кричать в предвкушении нового представления, как в прошлый раз. Однако это сражение не превратилось в рукопашный бой. Противники обменялись пробными ударами, и Адалин отступил, получив удар в плечо. «Разиня», – подумал Садиас. Я наконец-то узнала, в чем причина того переполоха, что приключился в королевских покоях 2 недели назад, заметила Элай. Садиас улыбнулся, не отводя взгляда от дуэлянтов. Ну, разумеется, ты узнала. Покушение. Кто-то повредил балкон короля в неуклюжей попытке уронить его с высоты в сотню фунтов прямо на камни. Судя по тому, что мне сказали, почти сработало. Тогда попытку не следует называть неуклюжей, раз она почти удалась. Прости, Тароль, но в вопросах убийства «почти» очень большая разница. Это точно. Садис покопался в своих эмоциях, пытаясь отыскать хоть толику волнения при известии о том, что Элокар чуть не погиб. Ничего не нашел, кроме легкой жалости. Мальчик ему нравился, но чтобы перестроить Элиткар, нужно уничтожить былую власть до последних крупиц. Элокар умрет. Лучше всего тихо, после того, как с Долинаром будет покончено. Садис предполагал, что придется собственноручно перерезать молодому королю горло, из уважения к старине Гавилару. «Как по-твоему, кто нанял убийц?» Спросил Садис достаточно тихо, чтобы никто ничего не услышал. Впрочем, заслон, который воздвигли гвардейцы вокруг супружеской четы, исключал всякую возможность подслушать. «Трудно сказать», — ответила Ялай, вдруг развернувшись, чтобы подставить под его ладонь другую часть спины. «Ни Рутар и ни Аладар». Обоих Садис держал мертвой хваткой. Аладара пришлось усмирять, Рутар покорился с охотой. Роен был слишком труслив, а остальные слишком осторожны. Кто еще мог устроить такое? «Танадалли», — предположил Садис. «Скорее всего, он. Но посмотрим, что еще я смогу обнаружить». «Возможно, за этим стоит тот же, кто повредил королевский доспех», — выдвинул теорию Садис. «Может быть, мы разузнаем больше, если я воспользуюсь своими полномочиями». Садис занимал пост великого князя осведомленности. Это была одна из старых должностей из прежних веков, когда обязанности в королевстве разделялись между великими князьями. Формально пост давал ему власть над любыми расследованиями и любой слежкой. «Может быть», — сказала Ялай, поколебавшись. «Ты не согласна?» Она покачала головой, наблюдая за тем, как дуэлянты внизу снова обменялись ударами. На этот раз у Адалина потек буресвет из одной латной рукавицы, и некоторые темноглазые начали неодобрительно свистеть. Почему этих людей вообще впустили? Не всем светлоглазым достались места, потому что Элокар зарезервировал их для тех, кто был ниже по статусу. «Долинар», — напомнила Ялай, — «нанес удар в ответ на наш ход, благодаря которому ты стал великим князем осведомленности. Он использовал это как прецедент, чтобы сделаться великим князем войны. И потому сейчас любая твоя попытка воспользоваться своими правами в качестве великого князя осведомленности будет укреплять его авторитет в том, что касается военных действий». Садис кивнул. «Выходит, у тебя есть план». «Еще не закончен, но я над ним работаю. Ты заметил, что он учредил новые патрули за пределами лагерей? И на внешнем рынке, разве это не твоя обязанность?» «Нет. Этим обычно занимается великий князь торговли, которого король не назначил. Однако я и впрямь должен обладать властью над обеспечением порядка во всех 10 лагерях, а также назначить судей и должностных лиц. Он обязан был призвать меня в тот же момент, когда кто-то покусился на жизнь короля, но не призвал». Садис немного поразмыслил над этим, убрав руку и позволив Ялай выпрямиться. «Тут есть слабое место, которое мы можем воспользоваться», — продолжил он. «Долинар не любит делить власть с кем-то еще. В действительности он убежден, что никто из окружающих не способен правильно делать свою работу. Холин не пришел ко мне, когда должен был прийти. Это ослабляет его заявление о том, что все части королевства должны работать сообща. Это щель в его броне. Сумеешь вогнать в нее кинжал?» Ялай кивнула. Она использует своих осведомителей, чтобы при дворе начали задавать вопросы. Интересно, если Долинар пытается выковать лучше Алиткар, почему он с такой неохотой делится властью? Почему он не привлек Садиаса к делу защиты короля? Почему не открывает свои двери судьям Садиаса? И вообще, есть ли у трона реальная власть? Если посты вроде того, который достался Садиасу, на самом деле ничего не значат? «В знак протеста тебе стоит отказаться от должности великого князя информации», — посоветовала Ялай. «Нет. Еще нет. Мы подождем, пока слухи загонят старика Долинара в угол и заставят его решить, что я ему нужен. И перед тем, как он попытается меня вовлечь в дело, я отрекусь от должности. Этим он расширит трещины и в Долинаре, и в самом королевстве. Внизу продолжалась дуэль. Адалин определенно выглядел так, словно его мысли были поглощены чем-то другим. В его защите постоянно обнаруживались бреши. Он получал удар за ударом. И этот юноша так часто похвалялся своими умениями. Он был хорош, разумеется, но не безупречен. Не так хорош, как показалось Садиусу, когда он наблюдал, как мальчишка на поле боя сражался с... Он притворялся. Садиус улыбнулся неожиданно для себя самого. «Это весьма умно», — заметил он негромко. «Что?» — спросила Ялай. «Адалин бьется в полсилы», — объяснил Садиус, когда юноша слегка зацепил шлем Аронива. «Он не хочет демонстрировать свои истинные способности, потому что боится, что это отпугнет остальных от дуэли с ним. Если же все будет выглядеть так, словно ему едва хватило умений выиграть эту битву, другие могут решиться попытать счастье». Ялай, прищурив глаза, наблюдала за битвой. «Уверен? Может, у него просто неудачный день?» «Да. Да, уверен». Теперь, когда Садия знал, куда смотреть, он легко читал в особых движениях Адалина, как тот дразнит Иронива, вынуждая атаковать себя. Потом едва успевает отбивать удары. Старший сын Долинара Холина был умнее, чем предполагал Садиас. И в дуэльном деле он знал толк. Выиграть поединок непросто. Но требуется истинное мастерство, чтобы победить, выставив все так, будто на протяжении всей битвы ты проигрывал. Чем дольше длилась дуэль, тем сильнее вовлекалась в него толпа. Адалин разыграл партии так, что угадать победителя было невозможно. Садиас сомневался, что многие понимают стратегию принца. Когда тот двигался с трудом из-за множества трещин, истекающих светом, все до единой пришлись на разные пластины, так что ни одна не треснула и не подвергла его настоящей опасности. Сумел в итоге сразить Иронива удачным ударом. Толпа торжествующе взревела. Даже светлоглазые, похоже, поверили. Иронив вихрем унесся прочь, крича о том, что Адалину повезло. Но Садиас остался под впечатлением. «У этого мальчика, возможно, есть будущее», — подумал князь. «По крайней мере, у него больше шансов, чем у отца». И вот он добыл еще один осколок. Раздраженно сказала Ялай, когда Адалин, скинув руку, ушел с арены. «Я удвою усилия, такое больше не повторится». Садиас постучал кончиком пальца по краю сиденья. «Что ты там говорила про дуэлянтов? Что они дерзкие, вспыльчивые?» «Да, и?» «Адалину свойственно и то, и другое, и еще много чего», — вслух размышлял Садиас. «Им можно управлять, подталкивать в нужную сторону, злить его. Он пылкий, как отец, но не умеет так себя контролировать. Могу ли я завести его на край утеса и сбросить вниз?» «Перестань отговаривать людей от сражений с ним», — велел князь. «Но не подстрекай. Отойди. Я хочу поглядеть, чем это кончится». «Звучит опасно. Тароль, этот мальчик — оружие». «Правда», — согласился Садиас, вставая. «Но если держать оружие за рукоять, вряд ли порежешься». Князь помог жене подняться. «Я также хочу, чтобы ты сказала жене Рутара, что в следующий раз, когда я сам отправлюсь за Свет Сердцем, он может присоединиться ко мне. Рутар нетерпелив, он будет полезен нам». Жена кивнула и направилась к выходу. Садиас пошел следом, но помедлил, бросив взгляд на Долинара. Как бы все пошло, если бы этот человек не оказался заложником прошлого? Если бы он сумел увидеть настоящий мир, а не воображаемый? «Ты бы в итоге его убил», — признался Садиас самому себе. «Не пытайся притворяться, что все бы пошло по-другому». Самим собой он мог оставаться честным.